Глава 5. Слышь, как собаки лают. Лунная серебристая ночь окутала дремой Перуна в бор. Избы, вытянувшись вдоль опушки заснувшего векового леса, глубоко зарылись в снежные сугробы. Тишину изредка прервал сухой треск плетня и неподвижных деревьев. Затихли и собаки, свернулись кольцом и уткнули носы в пушистый мех. В голубоватом свете смутно подымались горбатые скирды, засыпанные снегом. Черные стволы оголенных деревьев и высокий шест с пучком еловых веток возле избы старосты. На окраине выселка несколько раз тявкнула собака. Потом вдруг залилась тонким протяжным лаем. За ней подхватили другие. Со всех концов Перунова бора собаки завели неумолчный лай. Где-то стукнула калитка. Звонко заржала лошадь. В крайней избе дремавшая Апалениха соскочила с палатей, осторожно отодвинула задвижку окна, затянутого рыбьим пузырем. Припав глазами к заиндевевшей трещине пузыря, Апалениха увидела сидящую на плетне темную фигуру человека в долгополой одежде и чудном колпаке. Он соскочил во двор и направился к гумну. «Вишнянка, вставай!» — расталкивала Апалениха крепко спавшую девушку. «Слышишь, как собаки лают?» «Это они. Во дворе недобрый человек. Побежал к гумну. Боязно не подпалил бы он нас. Мужики-то все ушли. Как мы, бабы, одни справимся?» Обе женщины всунули ноги в чоботы, повязали платками головы и накинули полушубки. Опять припали глазами к окну. Все казалось спокойным в серебристом лунном свете. Только собаки продолжали заливаться безудержным лаем и рвались с привязи. «Тетя Апалениха, и мне боязно. «Что-то будет?» — шепотом спрашивала девушка. А баба торопливо подпоясывалась кушаком, в зубах держала рукавицы, складывала в платок куски хлеба и вытаскивала из-под скамьи топор. «Думаю, не татары ли это? Бери хлебный нож и деревянную миску. Не забудь огниво!» Обе женщины тихо вышли из избы и притаились в тени. Неведомый человек ворошился около сенного сарая и высекал огнивом искры. Страшный крик донесся с конца деревни. Эхо повторило его из глубины спящего бора. Снова пронесся крик, полный ужаса и боли, звериный крик тяжело раненой женщины. Деревня быстро просыпалась. Заскрипели ворота, застучали копытами по доскам кони. Крича проскакал согнувшийся старик-староста без шубы и шапки на неоседланном коне. «Горим, татары, спасайтесь!» Апалениха, крадучись, подбежала к человеку, возившемуся около сена. В лунном свете Апалениха различила длинную до пят синюю шубу странного вида, белые сапоги из собачьих шкур, кривую саблю у пояса. Неизвестный оглянулся, когда она уже занесла над ним топор. Меткий удар. Убитый свалился лицом вниз, и кровь темным пятном растекалась по белому снегу. «Убежим по задворкам огородами», — шепнула Апалениха. — Идем скорее. Забирайся в тень. Пройти уже не удалось. Через забор перелезали татары, подобрав и заткнув подолы шуб за пояса. Обе женщины спрятались в груди наваленного хвороста и жердей. Деревня запылала сразу с нескольких концов. Горели также две избы, стоявшие в стороне, и гумно со скирдами. Огонь стал вскидываться огромными языками. Черный дым клубами понесся ввысь. Жалобно мычали испуганные, выгоняемые на улицу коровы, метались кони. Отовсюду неслись отчаянные вопли и плач женщин. Бабы бегали, не зная, что спасать, куда бежать, и вытаскивали из загоравшихся изб плачущих детей и мешки с хлебом. Новый, никогда не слыханный, страшный рев приближался из лесу. «Ку-ку-ку-рак!» Лавина всадников наполнила деревню суматохой, ржанием коней, хриплыми криками и острым запахом неведомого страшного народа. Собаки заливались отчаянным лаем и визгом, гоняясь за чужими всадниками, которые носились по деревне, рубили кривыми саблями наотмашь всех, кто попадался на пути, и ловили арканами убегавших женщин. Татары ворвались с обоих концов деревни и гнали всех встречных к середине, на пустырь, к избе старосты.